На следующее утро я с Эрскином отправились проверять место подготовки к эксперименту. Там нас встретил Говард, и втроем мы занялись делом. Вскоре Картер привела Стивена, который иногда бросал на нее свой взгляд. «Мда, нужно как-нибудь поговорить с ним на этот счет. Она ему нравится, но парень тормозит». «О, Маргарет, Стивен, проходите, проходите», — поприветствовал их Авраам. «Здаров», — помахал я им рукой. «Знаю, что ребячество, но Картер так весело раздражается из-за этого, что я не могу так не делать. Рада вас видеть, доктор Эрскин», — приветливо ответила ему девушка. «Мистер Хоулитт», — с оттенками недовольства произнесла она. «Здравствуйте», — разглядывая все вокруг, сказал блондин. Минут через пять полковник Филлипс привел несколько гостей, среди которых был и сенатор Брандт, который брезгливо все осматривал, ведь не верил, что сыворотка вообще подействует. «Старк сейчас подключал наш генератор к капсуле, в которую был встроен мой излучатель, чтобы вита-лучи никуда не ушли, так как энергии для них требуется много. Ну что, готов, боец?» С усмешкой спросил я сына, еще не поздно отказаться. «Я справлюсь», — твердо ответил он. «Тогда раздевайся до пояса и ложись», — копаясь в пробирках, не глядя произнес Авраам. Некоторое время спустя все было готово, и камера со Стивом внутри начала закрываться. Сначала ему ввели несколько препаратов, чтобы его организм вошел в состояние напряжения, а потом начали вводить уже саму сыворотку. Гости с интересом наблюдали за процессом, особенно тот агент Гидры, который затесался в окружении сенатора Брандта. «Начинаем», — дал команду ученый, и Говард включил излучатель. «10%, 15, 20», — крутил Старк тумблер, который усиливал излучение, «50, 55, 60, начал кричать в капсуле блондин. «Выключайте», — прокричала сверху Картер, но не успели мы проделать сказанное, как из камеры вновь раздалось. «Нет, не надо, я справлюсь». «Продолжаем», — сквозь зубы выдавил я. «Но там же ваш», — пытался как-то образумить меня ученый. «Я сказал, продолжаем», — рыкнул я. «Он сказал, что справится, значит, он это сделает. Увеличить мощность». Услышав мои слова, Говард снова стал усиливать интенсивность вита-лучей. Крик из камеры лишь усилился, но осталось совсем чуть-чуть. 85%, 90-95, 100. После этого лучи работали еще секунд 5, пока генератор не вышел из строя. Капсула открылась, и нам предстал совершенно другой человек. Внешность парня кардинально поменялась. Рост достиг почти 1,90 м, все тело было покрыто мышцами, наверняка еще и всех своих болезней лишился. Нужно будет провести некоторые тесты, а пока необходимо прихлопнуть кое-какого жука. Пока все радовались успеху, я незаметно продвигался к Крюгеру, пока тот смотрел на Стива, но пришлось ускориться, когда он начал подносить руку к карману. «Я знаю, что в комнате для гостей должна быть бомба, поэтому нужно было спешить». Вот Эрскин наконец обратил внимание на странного человека, стоящего в отдалении. А вот уже я хватаю его и валю на землю, доставая детонатор у него из кармана. Прозвучал выстрел из пистолета, который я не успел выдернуть у него из руки, но его выстрел ушел в молоко. Удар по кисти, и его оружие падает на пол. Удар по челюсти, вывих. Так он теперь не сможет раскусить пломбу с цианидом. Вот теперь нормально. Осталось только связать его и провести допрос. Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну и лайки ставить, разумеется. Часть 27. Допрос ничего существенного не показал. Нет, мы поняли, что шпион давно выполнял свою задачу, наблюдая за сенатором, но никакой прямой связи с руководством у него не было. Всю информацию он передавал через посредников. И единственное, что нам удалось узнать, это то, что поголовно за всеми руководящими должностями следят. Точнее, это единственное, что удалось узнать моим партнерам. В моем же распоряжении была телепатия, хоть и корявая, так как я мог читать только поверхностные мысли, но и этого было достаточно, ведь при допросе у Крюгера в сознании всплывали некоторые нужные образы и мысли, поэтому мне стало многое известно, например, имена других шпионов, с которыми он контактировал, или точки, где Хайнц сливал информацию. Только спешить я не буду, ведь хочу прихлопнуть их всех сразу и готовлю ловушку. Если хоть кого-то упущу, то через некоторое время агенты Гидры снова полезут, а мне этого не надо. Пока что я послал дронов следить за этими людьми, так как смогу отреагировать сразу, если кто-то из них что-то отчебучит. После ввода сыворотки Стив был все еще ниже меня, но не намного, зато теперь выглядел, как Аполлон, и когда он вышел из капсулы, то ему наверняка было очень непривычно, только парень очень быстро адаптировался к этому, поэтому уже через 5 минут никто его уже не поддерживал. Хочу заметить, что Картер стала смотреть на него уже как на потенциального мужчину. Раньше-то он ей был просто симпатичен. Филлипс уже хотел ставить на поток штамповку «Суперсолдат», но ему пришлось закатать губу, так как генератор, который обеспечивал излучатель энергии, накрылся. И создавать таких же, как Стив, было пока что невозможно. Максимум, 1/5 его, да и то, пока будет идти облучение, город можно просто обесточить, поэтому один солдат раз в месяц-два. На самом деле мы так и планировали сделать с Авраамом, чтобы не было никаких эксцессов, вроде предательства кого-то из высших постов, а, следственно, уход какой-то части солдат с ним. Самый первый суперсолдат должен был стать командиром, за которым пойдут остальные. Даже если кто-то и дезертирует, то его уход ничего не изменит. Формулу знаем только я и Эрскин, поэтому им пришлось сделать так, как хотим мы. Пока не будет починен генератор энергии, да, а произойдет это году так в 45-м, когда война уже закончится, так как плохой Крюгер незадолго до эксперимента уничтожил все наши исследования. Опять шпионы Гидры, управы на них нет. На самом деле это были я, Авраам и Говард. Однажды мы втроем собрались в изолированном кабинете и провели небольшую беседу. Поговорили о будущем, если США все-таки удастся поставить на поток армию суперсолдат. И решили, что такое нам не улыбается, ведь Америка и так начала подниматься после экономического кризиса, а теперь еще и станет создавать армию, способную сравнять с землей все страны. Нет, это даже хорошо, и проблема не в этом. Другие страны, вот проблема. Они не будут сидеть, сложа лапки, и ожидать, что США усилится. Их правители не дураки, и после этой войны может вспыхнуть новое, гораздо масштабнее. Поэтому нами было принято решение как-то замедлить процесс. Нужен был только козел отпущения. Вначале этим козлом должен был стать очередной агент Гидры, который смог уничтожить все и сбежать, но с Крюгером получилось еще лучше. Все видели, как тот пытался застрелить Авраама и взорвать лабораторию, поэтому все шишки достались именно ему. А мы не при делах, мы лишь жертвы бесчеловечной атаки. Большая часть чертежей и схем перекочевала ко мне в бункер. Там же теперь стоял мой новенький генератор, который был уже подключен к излучателю. А что, я тоже хочу пройти усиление сывороткой, да и близким хочу провести то же самое. Но сначала нужно было разобраться со Стивеном. Он сейчас проходит небольшие испытания и проверки своего организма, чтобы выявить какие-либо отклонения. Проблема в том, что полковник Филлипс не ожидал, что вместо группы солдат получит лишь одного, ведь для него количество всегда было лучше качества, поэтому он не взял блондина и велел ему пройти исследование своего тела. После этого в расстроенных чувствах ушел. Сын из-за этого загрустил, поэтому нужно было что-то делать. Пока он был на тестах, мне в голову пришел план, который процентов на 80 может сработать. Нужно устроить спектакль. Со своей идеей я пошел к Аврааму, и тот даже одобрил. Сама идея состояла в том, чтобы показать людям, что герои действительно существуют, и сделать так, чтобы Стива заметили, чтобы он сам поверил в себя. Тогда уже можно будет кое-что ему предложить. Зачем, а фиг его знает. Мне просто не нравится, что кто-то будет просто просиживать свой потенциал и ничем не заниматься. Через некоторое время неожиданно Хайнц смог сбежать из своей камеры, где его держали. В это же время на базе, где и находился заключенный, присутствовали я, Эрскин и Стив. Нам нужно было забрать некоторые документы, а сын был просто за компанию. Прозвучал звук тревоги, и в коридоре показался тот, из-за кого это и началось. С ним был еще один человек, который держал в руках пистолет. Я, как самый мужественный и смелый, прикрыл доктора и сына своим телом, в которое было всажено несколько пуль. А потом эти двое побежали на выход. Стив бросился ко мне и увидел, что на моем теле надет бронежилет, в которые попали снаряды. Когда он в этом убедился, то сразу же бросился на перехват преступников. «Он ушел?» – спросил я ученого. «Да», – ответил он, – «обязательно надо было делать это так», – неуверенность так и сквозила в его голосе. «Обязательно», – утвердительно произнес я, – «парень он хороший, но ему очень недостает уверенности, а так он сам себе докажет, что хоть чего-то стоит. Ты лучше скажи мне, сам-то как?» – с беспокойством спросил Авраам. «Нормально», – Мой друг не знает, что я мутант с бешеной способностью к регенерации, поэтому пришлось надеть бронежилет, чтобы мужчина не волновался. Вообще, мне не хочется, чтобы кто-то, кроме самых близких людей, знал об этом. Эрскин хороший человек, но, чем меньше кто-то знает об этом, тем лучше. Не хочу, чтобы в будущем мои враги были в курсе всех моих сил, а так скоро мы оба пройдем через процесс ввода сыворотки. Эту информацию будет уже не так жалко обнародовать. Вскоре оба сбежавших были пойманы, но блондин не знал, что у них имеется цианид, ведь ему никто об этом не говорил, поэтому никак не мог помешать им совершить самоубийство. Таким образом, парень узнал о Гидре, а также нашел свою цель. Когда он пришел обратно к нам, то порадовался, что я был в защите. Следом ему от нас поступило предложение. Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну и лайки ставить, разумеется. Часть 28. Предложение состояло в том, чтобы парень вступил в нашу маленькую группу по собственным интересам, в которой состоял я, Авраам и Говард. Можно сказать, что мы были отдельным сообществом внутри сообщества. В основном наша задача состояла в том, чтобы не дать США развалить саму себя. На мир мы не замахивались, не та категория. Но благодаря тому, что моя компания все больше распространяется и скоро охватит почти всю страну, нам станет доступна экономика страны, а это в свою очередь даст рычаг давления на правительство. Компания Старка возьмет на себя весь сбыт оружия, чем возьмет под контроль военную отрасль страны. Не сейчас, в будущем. Сейчас его компания только образовалась и лишь пытается встать на ноги, но я оказываю ему поддержку. Эрскин решил возглавить сообщество ученых, чтобы продвигать науку. Конечно, такие уже существовали, но у нас было преимущество. Оно состояло из тех самых людей, которые шли в мою компанию, предлагая свои изобретения. Некоторые до сих пор так делают, создавая что-то новое и патентуют это именно через мою организацию. Такие люди по определению не могут быть глупыми, значит они заинтересуются новым обществом ученых, куда уже вступили такие люди, как я или Авраам. Про сыворотку хоть и не трубят на каждом углу, но за научными изысканиями такие люди следят. Поэтому их будет легче склонить на нашу сторону. Стиву мы предлагали пост главы охранного бюро, которое будет приглядывать за всеми тремя нашими организациями. Только не в это время, так как пока идет война, мы не сможем заниматься нашими проектами. Для этого необходимо закончить ее. И чтобы это сделать, нужно уничтожить Гидру, из-за которой она может длиться очень долгое время. Мой сын уже два раза наблюдал за атакой шпионов этой нацистской швали, поэтому принял предложение. Вот только парень думал, что его сразу отправят на войну. Шиш ему, а не война. Вначале, я взялся за его тренировки, точнее, повышал его боевой опыт. Тело-то у него теперь находится в пиковом состоянии. По физическим параметрам Стив раза в два сильнее меня, но по опыту я его превосходил на голову, поэтому валял его по полу в своем тренировочном зале в бункере. Да, у меня в бункере есть зал для тренировок. Нужно же как-то поддерживать форму, тем более боевые искусства в мире тоже развиваются и иногда мне приходится наведываться в какие-то додзё для повышения квалификации. Кстати, о бункере. Блондин, как только узнал, что у нас под домом находится такое строение, выпал из мира, а уж когда я провел его туда через один из ходов, то он не выдержал и сказал: «Отец, я, конечно, знал, что ты параноик, но, чтобы целый бункер под домом, он еще и на самообеспечении», — похвалился я. «Но, чтобы целый бункер на самообеспечении», — поправился сын, — «это уже слишком. Ты еще слишком мал, чтобы понять мою точку зрения, хм», — притворно обиделся я. «Ты только маме не говори об этом, она не обладает такой большой выдержкой, как ты, а ведь мы еще не показали ей тебя». «И правда», — сбледнул парень. «Не боись, в обиду не дам», — успокоил его. «Хух», — выдохнул Стив. «Может, чуток постою в сторонке и когда она выскажет тебе все в лицо, то тогда и начну успокаивать», — добавил я. «А может, подождем недельку-другую?» У парня снова переменилось настроение. «Ха-ха», — рассмеялся я, — «это я так шучу. Сара по натуре отходчивый человек, позлится и перестанет», — говорит тот, кто уже несколько лет молчит про бункер под домом, — парировал он. «Туши», — примирительно поднял руки вверх я. Во время нашего небольшого диалога мы дошли до входа. Внутри было тихо, так как никого тут не было. Я провел Стиву небольшую экскурсию, показал некоторые свои наработки, зал, ванную и так далее. Его привлекла та самая капсула, в которой он и превратился в суперсолдата, а также целый и невредимый генератор. «Да, ты правильно понял», — обратился я к нему, когда он подошел к ним поближе, «таких, как ты, можно создать еще несколько». «Но как же», — неуверенно начал блондин, «как же ваше с доктором Эрскином заявление, что ты хочешь, чтобы все страны ополчились на США?» Перебил его я. «Нет», — тут же выкрикнул он, «вот именно для того, чтобы этого не произошло, мы и сделали то заявление, поясняю». Потом пришлось рассказать ему, почему так произойдет, если Америка начнет штамповать суперсолдат в короткие сроки. Дальше я решил посмотреть на его навыки, тогда-то и повалил его первый раз. Он даже сам удивился, ведь знал, что сильнее, но почему-то упал от обычного тычка. Вывод напрашивался однозначный, парень нифига не умеет правильно двигаться. Часок мы с ним позанимались, но потом решили закругляться. Мне нужно было возвращаться к работе над своими проектами, а Стиву. А Стиву ничего не надо было делать, поэтому он захотел понаблюдать за мной. Я его не гнал, так как его внимание мне не мешало. Вскоре к нам в бункер заглянул новый гость. «Тетя Виктория», — удивился блондин появлению моей сестры. «Малыш Стиви», — сама девушка удивилась самому виду парня, «а ты стал выше и шире», — начала осматривать она его, Джиэми, ее голос был таким ласковым, что я чуть не поддался на эту ловушку. «Да, сестренка», — улыбнулся я ей, — «что-то случилось, что стало с сыном Сары?» И вот ее тон приобрел нотки твердости. «А, ты об этом», — словно только сейчас заметил эту мелочь, «мы просто решили, что ему стоит набрать массы, вот и результат. Я знаю, как это делается. На такое преображение потребуются минимум месяцы, а я виделась с племяшкой всего полторы недели назад. Правда, что ли?» Изображаю удивление, «скажи ей, сын, мой отец вместе со своим другом решили сделать из меня суперсолдата и применили на мне сыворотку, которая это делает», — ответил чистую правду парень. «Предатель», — воскликнул я, — «все совсем не так было. Хоть со стороны выглядело именно так», — тихо пробурчал я, — «но у Вики же очень острый слух, поэтому она все услышала. Может, тогда объяснишь все, как было?» Елейным голосом проворковала она, из-за чего у нас обоих по спине прошлись мурашки. Пришлось рассказать все с самого начала. Следом я показал ей капсулу с излучателем внутри, а также генератор. Сестра посмотрела, потрогала, обернулась к нам и спросила: «А каково это?» Покрутив пальчиком в воздухе, подбирала она мысль: «Проходить через процедуру улучшения. Больно», — поежился сын, когда вспомнил весь процесс. «Это из-за того, что твой организм был слаб, поэтому его перестройка вызывала у тебя такие болезненные ощущения», — усмехнулся я, хотя сам в тот момент испытывал страх за его жизнь, так как не ожидал такого результата. «А ты, брат, еще не вводил еще себе сыворотку?» — обратилась Виктория ко мне. «Планировал сделать это на днях», — честно ответил я, — «еще хотел и вам такое устроить. Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну и лайки ставить, разумеется». Часть 29. «Готовы, Джеймс?» — спрашивает меня Авраам. «Я похож на человека, который готов к тому, что его тело сейчас будут подвергать облучению?» — вопросом на вопрос ответил я. «Он готов», — перевела Виктория. «Ладно», — произнес ученый и нажал на кнопку, закрывающую мою капсулу. «Ввожу сыворотку. В мое тело впились несколько игл и стали впрыскивать в меня синеватую жидкость. Такое чувство, что куча комаров разом впились в мою плоть, но высосать ничего не могут. Включаю излучатель», — снаружи послышался голос Старка, который тоже тут присутствует. Я закрыл глаза, так как не хочу на время ослепнуть. Через мгновение в мои веки ударил свет. Пока что я ничего не чувствовал от него. Вот только я посмотрел на шкалу прогресса второго предела, которую, как и всегда, видел даже с закрытыми глазами. Никаких видимых изменений. Как было чуть больше половины, так и оставалось. Но это пока, ведь излучатель только включили. Увеличиваю мощность вита лучей, звуки хоть и были немного приглушены, но я услышал эту фразу: 10%, 15, 20. Вот на этом моменте кожу начало немного жечь, а прогресс заполнения медленно, но двинулся вперед. Так и знал. Вита-лучи намного лучше обычного радиоактивного излучения. Только мне бы это никак не помогло бы, так как использовать их на себе в то время я не мог и только с недавнего времени это стало доступно. 30, 35, 40. Шкала начала расти еще быстрее. Жар начал нарастать. 60, 65, 70. Мне кажется, или я серьезно начал немного уменьшаться, такое чувство, что все мое тело скукоживается. От этого во всем моем организме стало что-то трещать, болезненно, но терпимо. Похоже, идет уплотнение, а, следовательно, твердость и прочность моего тела повышается. Надеюсь, что я не стану от этого карликом. 80%, крикнул Говард. Видимо, хотел, чтобы я подал хоть один звук, а то Стив уже на 60 орал, как резанный. Нормально все, продолжаем. Мой голос был услышан, и мощность вита-лучей снова увеличилась. Вскоре я почувствовал, что перестал уменьшаться. Вот только изменения на этом не закончились. Теперь мое тело начало увеличиваться, потом опять уменьшаться, снова уменьшаться и так далее. Но в конечном итоге динамика шла в сторону увеличения. Похоже, моя регенерация позволяла подобное. 100%. Странно, но кроме небольшой боли от изменений в теле, я ничего не чувствовал. Хотя если судить по тому крику снаружи, то излучатель уже работает на максимум. Но мне все еще мало. Прогресс с второго предела всего на 70%, 110%. В голосе уже звучали панические нотки. Многие бы удивились, что проценты пошли еще выше, но тут нет ничего удивительного, просто заработал второй генератор. Да, мы учли прошлую проблему, поэтому поставили еще 5 таких. А что, ресурсы есть? Есть. Почему бы не создать, если материалов в избытке? Только после включения второго генератора эксперимент будет не остановить, так как мы рискуем получить взрыв. 150. Некоторое время спустя изменения в моем организме прекратились. Похоже, действие сыворотки начало прекращаться. Только кожа теперь была покрыта чем-то липким, это единственное, что мне пока было заметно. Остальное проверю, когда эксперимент закончится. Каждый раз, когда прогресс шкалы проходил отметку в 5%, то он замедлялся, а когда интенсивность лучей увеличивалась, то вновь повышался. 300. Вау. Неосознанно из моих кистей полезли мои когти, которые стали крошиться и вновь вылезать, восстанавливаясь. Вот это уже было очень больно, но, сжав зубы до скрипа, я терпел. Мне не хочется снова потерять сознание, когда я достигну второго предела, а я его достигну. 400. Прогресс уже был заполнен почти на максимум, но шкала начала замедляться, и даже увеличение мощности лучей не могло ничего с этим поделать. Мда, думаю, что если бы я сам шел к этому, то мне понадобилось лет 100, а может и больше. 500. Старк, похоже, сорвал голос, поэтому в этот раз это произнес Эрскин. Продолжаем. Мой рык вышел каким-то уж слишком громким. Понял. Только по его тону можно было понять, что он в ужасе от того, что кто-то до сих пор жив после такого и даже умудряется оставаться в сознании. Взрывная регенерация. Понял я. Если бы не она, то максимум, который смогло бы выдержать мое тело, это 200% мощности вита-лучей. Вскоре все прекратилось, но когда я открыл глаза, то понял, что еще ничего не закончилось, ведь я оказался в каком-то неизвестном мне месте. Повсюду было поле, покрытое травой. Подняв голову вверх, я увидел темную пустоту, в которой не было видно ни конца, ни края. Дальше мною было решено осмотреться. Само поле было как будто бесконечным, ведь, как бы я ни всматривался, не видел даже хоть какого-то ориентира. Вот тут уже было впору начать паниковать, так как мне не было известно, как я сюда попал и почему. И вообще, что это за место? Вопросы лишь копились, но неожиданно мои глаза смогли рассмотреть что-то вдалеке. Какое-то строение. Надеясь найти там ответы, я направился именно туда. Вот тут я обратил внимание на себя. Я голый, ну, допустим, хотя лучше бы на мне были хоть трусы. А, удивился я, ведь на мне действительно теперь был надет этот элемент одежды. Вот так хоп и есть. А что если? Хм, сработало, задумавшись, проговорил я, когда моя теория сработала и на мне теперь была моя обычная одежда. То есть нужно лишь подумать, и это появится. Я или в раю, или в своем сознании. Первый вариант потому, что мой мозг мог не выдержать такого напряжения, а второй как раз вытекает из того, что смог. И я надеюсь, что верен именно второй вариант, так как это будет означать, что мой мозг наконец-то развился достаточно и готов к использованию телепатии. А если эта способность стала доступна мне в полной мере, то и вход в собственное сознание теперь не является для меня невозможным. Вот только контроль все равно нужен. У себя-то я могу спокойно находиться, ведь можно считать, что это мой дом, а вот к другим домой просто так не попадешь, так как нужен ключ. Если считать телепатию куском материала для этого ключа, то повышая контроль, она будет выстраиваться в форму нужную, чтобы открыть дверь. У каждого человека есть своя дверь, к которой нужен свой ключ. Конечно, это все субъективно и можно просто выломать ту дверь силой. Тогда может пострадать сознание и то, что хранится внутри, как было с Винсентом. Хотя это все субъективно, но сам пример должен быть понятен. А пока я думал над этим, уже смог дойти до того самого строения. Значит, так я себе представляю свое хранилище воспоминаний в подсознании. Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну и лайки ставить, разумеется. Часть 30. Вошел внутрь я без проблем. Только вот не ожидал увидеть, что внутри будет библиотека с книгами. Что за фигня? Хочу телевизор и пульт, чтобы проматывать. Но чудо не случилось, и передо мной были все те же полки с книгами. Ну, надеюсь, что они хоть рассортированы по годам, иначе я действительно обижусь. Эх, со вздохом посмотрел на название первой попавшейся книженцы. На ней было написано 1901 год, 2 июля. Вот кажется, что все нормально, но рядом с ней лежала книга под названием 1909 год, 4 марта, а с другой стороны вообще 1850 год, 12 мая. Тут я понял, что сортировать их необходимо самому. Стро, вытаскивайте его. Неожиданно меня выкинуло из моего внутреннего мира, и я услышал голос сестры. Но потом все мое внимание привлекла надпись у меня перед глазами. Носитель достиг второго предела. Из-за применения стороннего улучшения без участия системы показатели организма выросли в 5 раз. Есть возможность изменить ваш мутационный ген, добавив к нему одну особенность. Выберите один из возможных. Телекинез, манипуляция энергиями, магнетизм. У вас есть 30 секунд, чтобы выбрать. В случае, если носитель не сделает выбор за это время, выбор будет сделан автоматически и случайно. У вас осталось 30 секунд. 29, 28, 20. Манипуляция энергиями. Мысленно выкрикнул я, не вникая в остальное. Вы выбрали способность манипуляции энергиями. В ближайшее время ваш организм будет перестраиваться под данную особенность. Рекомендовано провести это время в состоянии покоя для более быстрого завершения. Джеймс, вы в порядке? Рядом раздался голос Авраама. Если не считать, что у меня на теле какая-то слизь, которая вызывает чувство тошноты, а также когти, которые сейчас находятся между моих суставов на кисти, то все нормально. Подняв голову вверх и поморщившись от яркого света, ответил я. Шутит, значит, с ним все в порядке, ехидно произнесла Вика с другой стороны. Но сыворотка не должна была так действовать. В прострации глядел Эрскин на мои руки, точнее на лезвие из костей, это нужно исследовать. Тише, теперь я поморщился от громкого звука. Похоже, наш эксперимент помог мне активировать мой мутационный ген. И я даже не вру, просто теперь мой ген уже другой, поэтому можно считать, что он только что активировался. «О чем вы?» – удивленно спросил Стив. «У меня на столе лежит папка с названием «Мутанты». Кто хочет, может открыть, почитать. А сейчас я хочу в душ». Втянул я свои когти обратно и потопал в ванную. Сделал я это для того, чтобы обмозговать ситуацию. Стоя под струями воды, мне в голову приходили разные мысли, но больше всего я сейчас думал о новой способности. В прошлый раз, когда мною был преодолен первый предел, мне не удалось сделать выбор, но сейчас я успел выполнить это действие. Хорошо, что там оказались предыдущие две способности, так было легче выбирать, так как мой выбор сразу падал на манипуляцию энергиями. Это было из-за того, что я посчитал такой выбор более выгодным, ведь управлять несколькими энергиями лучше, чем одним видом. Нет, телекинез, это очень хорошо, потому что можно управлять предметами на расстоянии, но пришибить врага ударом, который способен пробить бетонную стену или тупо поглотить какой-нибудь взрыв, ведь это тоже энергия. Я посчитал, что это будет намного лучше. Таким образом, мой выбор также не пал на магнетизм. Да, управлять металлами круто, но себя защитить будет непросто. Пока ты будешь напрягаться, Чтобы победить врага с помощью металла, к тебе со спины могут подкрасться и нет тебя. В общем, я привык полагаться именно на свое тело, а что-то дистанционное можно доверить и другим. Хотя если так и продолжится, то в будущем у меня будут и такие силы, ведь после каждого предела мне доступны три на выбор. И как я заметил, предыдущие две сохраняются, добавляется лишь одна новая. Жалко, что описания нет, приходится самому во все вникать, как телепатией. Но общий принцип хотя бы понятен. Впитываешь, используешь. А как это делать, разбирайся уже сам. Выходя из душа, я замер и в следующий момент оказался у себя в сознании. Какого ха? Вырвалось из меня, когда обнаружил что-то похожее на хтоническую тварь из космоса, которая просто находилась высоко в пустоте и парила. Не-не-не, не нужно мне такого в моем внутреннем мире. Стал я напрягаться, чтобы убрать на эту штуковину. В тот же момент оно исчезло. Это что такое было? Если бы не оповещение системы, то я бы не скоро додумался отправиться в свое сознание. Озвучало оно так: обнаружено телепатическое вмешательство. Разум носителя находится под угрозой. И все. Дальше, я немедленно переместился сюда. Если такая тварь действительно существует, то точно где-то в космосе. Но чтобы через такое большое расстояние дотянуться до моего разума. Нет, я не считаю себя всесильным, вот только не считаю, что такое возможно. А значит, эта атака была проведена с Земли. Кто это? Зачем ему ломиться ко мне в голову? И как он вообще смог меня найти? Мне вот, например, до сих пор не дается использовать телепатическое обнаружение хотя бы для одного человека, даже если он рядом. Как только я его активирую, то лишь слышу кучу голосов, а не определенную личность. И сколько бы я ни пытался, мне не удавалось сосредоточиться. Чем больше я пытался, тем сильнее начинала болеть и кружиться голова. Стоп, это было до сегодняшнего эксперимента. Вновь активирую телепатическое обнаружение, вновь слышу кучу голосов, вновь пытаюсь сосредоточиться на ком-то одном. Это невероятно. Я даже и не думал, что мутанты – это люди, но лишь с одним отличием. У меня получилось услышать поверхностные мысли Авраама. Джеймс нашел это самое отличие. Кто бы мог подумать, что во всем виноват один ген. Я отстранился от его голоса и прислушался к другому. А отец умеет удивлять. Это оказался Стив. Он и раньше был где-то в два раза слабее меня, но каким же теперь стал? Еще и эти когти. Нет, мне все равно, что папа стал мутантом. Меня больше интересует, что он скажет маме. Что-что? Правду, естественно. Она же и так знает уже, что я мутант, но может накричать из-за того, что провел процедуру улучшения организма и себе, и сыну, а еще и ей собираюсь. Так я же ради семьи это делаю, так что должна понять. Вот только дальше читать мысли родных мне почему-то не хочется. Чувствую, что делаю что-то неправильное. Может, в крайних и критических ситуациях и буду так делать, а в обычное время нет. Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну и лайки ставить, разумеется. Часть 31. Когда я вернулся, то увидел, что все столпились вокруг Авраама, который пояснял им что-то, и подозреваю, что именно про мою научную работу по мутантам. Виктория тоже иногда что-то отвечала, так как мы с ней оба проводили некоторые исследования. Вот только не все, далеко не все. Поэтому она тоже сейчас внимательно вслушивалась в то, что говорит ученый. «Я тут», — подал знак «я», так как они даже не заметили моего присутствия. «О, Джеймс, друг, это невероятно. То, что вы открыли, является поистине впечатляющим». Экспрессивно взмахнул он руками. «Почему вы раньше не рассказали об этом? Если ваша теория верна, то в мире сейчас ходит 5% людей с неактивным мутационным геном, а чуть больше одного и вовсе мутанты. Но теперь стало известно, что сыворотка имеет свойство активировать этот самый ген», — продолжил я. «Конечно, если он вообще есть у человека. Мы еще много проговорили по этому поводу, поэтому разошлись только под вечер». «Ну, как разошлись?» Я вывел из бункера Авраама и Говарда, которые до сих пор не отошли от этой новости. Стив и Вика остались, так как одному пока не стоит светиться в таком виде на людях, а вторая просто за компанию, ведь и сама может уйти и прийти, когда захочет. Со всем этим мы даже забыли провести тесты и проверить показатели тела. Хотя у меня осталось еще два волонтера, поэтому это еще можно сделать. Вначале я решил проверить, действительно ли мой организм усилился в 5 раз. Когда мы со Стивом устроили армрестлинг, то стало понятно, что я точно сильнее его. Потешив этим свое эго, продолжил исследование, залез в капсулу, которая должна полностью просканировать мое тело и сравнить его показатели в прошлом. Вышло, что усиление произошло не прям уж в 5 раз. Там сотой доли процента не хватало, но это не критично. Главное, что сыворотка сработала даже лучше, чем ожидалось. О, еще забыл указать, что мой рост теперь достигает почти 2 метров. Потом мне захотелось испытать на прочность свои когти, которые в прошлом были не такие крепкие, чтобы я их использовал в сражениях, быстро ломаются. А сейчас мои кости стали прочнее и плотнее в несколько раз, поэтому их уже, наверное, можно сравнить с какой-нибудь сталью, хотя это нужно еще проверить. Вытянув лезвие, я стал на них любоваться. Раньше-то было сразу видно, что это кости, а сейчас даже кажется, что это какие-то импланты, сделанные из материала, похожего на металл, ведь отливали серебром. Но это точно не он. Пока разглядывал, мне пришло в голову проверить их на той же самой стали и других металлах. Всех видов у меня не было, но большая часть самых твердых и прочных веществ имелась. Вот только мои лезвия прокалывали и резали все без проблем. Даже вольфрам и титан. Это что же получается? Мои кости прочнее всех металлов? Хотя стоп. Недавно одной научной экспедиции удалось где-то в Африке нарыть какой-то неизвестный, но прочный материал. Надо будет проверить. В это время сестра с блондином наблюдали за моей работой, иногда вмешиваясь, чтобы помочь с каким-нибудь тестом. В конце, когда все было закончено, было уже около полуночи, поэтому все пришли к выводу, что пора спать. Сестра направилась в дом, а Стив и я решили ночевать прямо здесь, так как тут достаточно места и комнат. Я строил свой бункер с запасом, представляя себе что-то вроде этой ситуации. На самом деле мне можно было также пойти домой, но дело в том, что спать вообще не хотелось. Наоборот, хотелось что-то делать, куда-то пойти и так далее. Меня останавливало только то, что сейчас идет интеграция новой способности и в это время следует поостеречься от рискованных действий. Поэтому решил войти к себе в сознание и устроить сортировку. Там работы не на один день, даже месяца будет мало. Для начала я свалил все книги в большую кучу, а потом создал стеллажи с полками, которые решил пометить по десятилетиям и годам. Книги все были разные по толщине, ведь не каждый же день что-то происходило. Открыв первую, понял, что поспешил с оценкой данного метода просмотра воспоминаний. Оказалось, что страницы всего лишь для вида, чтобы показать насыщенность дня, а после открытия передо мной была уже не обычная книжка, а экранчик, как у планшета, на котором и воспроизводилось то, что со мной происходило именно в тот момент. Ну да, как я и думал, чтобы память была хорошая, нужно добиться этого самому. Думаю, когда рассортирую тут все, то как раз смогу добиться не идеальной, но точно близкой этому понятию памяти. Нет, уже сейчас она у меня очень даже ничего. Вот только всю свою жизнь обычный человек точно не вспомнит, даже сверхчеловек. Ну, если его сверх не будет связано с мозгом. Занимаясь своим делом, в мою голову пришла идея проверить коэффициент времени, когда я нахожусь здесь и в реальном мире, ведь в первый же заход сюда мною было проведено тут больше, чем 10 секунд, которые прошли в реальном мире. Решив не откладывать этого, вышел из внутреннего мира и, вооружившись сразу несколькими секундомерами, вошел обратно. Внутри я тоже засек свое там пребывание. Представить счетчик времени не составило никакого труда. Таким образом, мне стало известно, что в моем сознании время идет в 2 раза быстрее, чем в жизни. Этим можно воспользоваться. Хотя я пока не могу придумать, как это сделать, кроме как в 2 раза быстрее сортировать воспоминания. В итоге, я продолжил свое дело и потратил где-то 8 часов в своем внутреннем мире. Сначала я подумал, что после этого у меня будет нещадно болеть голова, но нет. Все оказалось нормально и очнулся я у себя на кровати бодрым и полным сил. Времени сейчас было всего 4 утра, поэтому мною было решено размяться и начать потихоньку привыкать ко всем изменениям. Нет, ручки дверей я не ломал, как в каких-нибудь фильмах, где главный герой получал силу, но не умел ею управлять и от этого страдали все вещи в округе. Мне просто нужно было подстроить свой стиль и центр тяжести под новое тело. Спарринг с опытным бойцом был бы самым подходящим. Но чего нет, того нет. Обойдусь тренажерами в зале. Где-то в обед мы со Стивом пошли к Саре. Ох и криков же тогда было. Как меня и сына только не называли, но вскоре она успокоилась и загрустила, ведь ее ребенок теперь точно пойдет на войну. Вот только мои слова о том, что блондин никуда не поедет, пока не научится нормально двигаться в ближнем бою и нормально использовать оружие, ее приободрили. После этого я отвел девушку в свой бункер и начал все ей объяснять. Стивен тоже был с нами. Вскоре мы подошли к залу для тренировок, и я наглядно показал, что парень еще минимум год никуда не уедет, ведь будет очень сильно занят. Потом пришла Вика. Ей тоже досталось немного, но сестра смогла как-то очень быстро успокоить Сару, отведя ту в сторону. Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну и лайки ставить, разумеется. Часть 32. Следующему, кому ввели сыворотку, был Эрскин. У него не было никакого мутационного гена, поэтому излучатель сработал, как обычно, на 100%. На нем сыворотка сказалась не так хорошо, как на Стиве, из-за возраста и того, что он уже принимал похожую. Но мужчина все равно помолодел лет на 10 и сейчас выглядел на 30. Потом провели то же самое и с Говардом. Вот он почему-то вообще не изменился во внешности, но показатели приборов показывали, что это не так и выше предыдущих разов 3. А когда решили проверить его на наличие определенного гена, то поняли, что он действительно появился. Но его точно не было. Это что же получается? Сыворотка может сама добавить какой-нибудь ген мутанта? Или это инженеру так повезло? Сам ген не давал Старку какую-то видимую способность, поэтому мы решили провести более детальные исследования. В итоге, стало понятно, что ген как-то влияет на его мозг, который стал почти таким же, как и у меня. А ведь это уже показывает, что его интеллект сильно возрос. Также проверили, получил ли он что-то из псионических способностей. У него их не оказалось. Хотя, может, повышение интеллекта и было тем, что дал ему ген. В общем, решили посмотреть на него в течение месяца. Если ничего не изменится, то так и оставим графу с повышенным интеллектом. Следом улучшения прошла жена Авраама. Эффект был чуть хуже, чем у Эрскина. А вот когда сыворотку ввели сестре, то заработали сразу 2 генератора. Это сразу же заставило остальных взбодриться, ведь это уже второй человек, который активировал свой ген. Выходя из капсулы, Виктория неосознанно поцарапала ее своими коготками, которые выглядели уже не как обычные удлиненные ногти, а именно когти. А еще у нее на голове теперь была целая грива волос, рыжих. Честно, никто такого не ожидал, даже я. Вот более хищные черты лица и тела под стать ему, да, но, чтобы и волосы. И как я вам, покрутилась на месте девушка. Сейчас она была в купальнике, поэтому на ее тело сейчас глазели все. Нормально, а теперь накинь, подал я ей халат, а в моем голосе послышались ревностные нотки, а ну отвернулись. Стив, это же твоя тетя. Как ты можешь на нее так смотреть? Картер, все расскажу. А вы, Авраам, у вас же жена есть. Говарду мне сказать было нечего, так как тот 100% холост, но от моего взгляда тот тоже отвернулся. Чего это ты так резко? Хитро улыбнулась она. Нечего им смотреть на мою сестру такими взглядом, буркнул я, ведь понял, что после усиления девушка стала еще более желанной. У вашей сестры очень похожая на вашу способность, смотря на ее руки, произнес Авраам. Так сестра же, пожал я плечами. Потом снова началось обследование. Только теперь объектом исследований была Виктория. Как я и предполагал, у нее обострились все чувства. Она подросла сантиметров на 5, повысились физические параметры, а еще интуиция, ну или инстинкт выживания. Вот только был еще один эффект. Нет, он не был плохим. Просто мои чувства тоже обострились, но не так, как у нее. Проблема в том, что в присутствии девушки мне всегда хочется ее поймать, так как мои инстинкты твердят это сделать, ведь это самая подходящая самка, и то, что я бесплоден, этому никак не мешает. Вика ощущала то же самое в моем присутствии. Поэтому мы решили взять небольшой отпуск и уединиться на недельку-другую. Но сначала нужно было провести улучшение еще и Саре, которая тоже тут присутствовала. Девушка решила сначала понаблюдать за другими, когда тем вводили сыворотку, а теперь пришла ее очередь. Сама она как-то побаивалась этого, но нам удалось убедить ее, что для блондинки нет ничего опасного, и та все-таки решилась. Никто не ожидал, что заработает второй генератор, так перед этим она сама попросила, чтобы мы проверили ее на наличие гена мутанта. Это уже второй случай. Когда Сара вышла из капсулы, то обомлели все. Во-первых, ее волосы побелели и теперь были цвета платины. Во-вторых, с ее ладони капало что-то, что разъедало пол. Ну и в-третьих, выглядела она теперь просто шикарно. Конечно, вышла-то полностью голой. Вот только никто не успел рассмотреть девушку, так как моя реакция была быстрее, и я накрыл ее таким же халатом, каким и Викторию. Хорошо, что что-то похожее на кислоту выделялось только из рук, так хоть халат останется цел. Но мне пришлось в срочном порядке брать образец этой жидкости и изучить, чтобы создать перчатки, в которых она сможет ходить, пока не научится сама управлять своей способностью. Авраам и Говард, кстати, помогали создавать. Пока мы этим занимались, Виктория помогала Саре в деликатных делах по типу сходить в туалет, помыться и так далее. 2 дня мы на это потратили, но мне было приятно наблюдать, как девушка с радостью взяла хоть что-то в руки, ведь то, к чему бы она ни прикасалась, всегда начинало разрушаться. Следующие дни все, кому ввели сыворотку, привыкали к изменениям. Делали они это, естественно, у меня в бункере, так как это пока самое безопасное место, где можно этим заниматься. Недельку покуковали и когда убедились, что не спотыкаются на ровном месте, то решили вернуться к своим делам, предварительно замаскировав свои внешние изменения. Волосы там подкрасили, стали носить мешковатую одежду, ну и все в этом духе. Стив вернулся к себе домой и начал искать новую работу, так как с прошлой уволился, так как считал, что после всех изменений ему там делать нечего. Я предложил ему выучиться на безопасника и устроиться ко мне в компанию. Это для того, чтобы опыта набирался для будущего. Согласился. Сейчас в бункере находились только я и мои девушки. Наконец-то мы сможем проверить наши улучшенные тела в этом деле. Обняв меня со спины и прильнув своей грудью, томно прошептала сестренка. Мне тоже очень хочется это сделать. То же самое сделала блондинка. Только она еще своей ручкой прикоснулась к бугорку у меня на штанах, который становился все больше. «Вы разбудили во мне зверя», — хищно улыбнулся я и впился в губы Сары чувственным поцелуем. «Эй, а как же я?» — возмутилась Вика и просто втиснулась между нами. Я сразу же схватил обеих девушек за талии и стал по очереди менять их ротики. Опустив ладони ниже, понял, что они уже готовы, ведь из их кисок уже ручьем течет. После 5 минут ласк, мне это надоело, и я понес их в свой траходр, то есть на свою кровать, в которой может поместиться человек 10. Недавно поставил, на будущее, так сказать, примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну и лайки ставить, разумеется. Часть 33. С девочками я развлекался долго, почти целую неделю. Хотя в это время мы не только сексом занимались, но и тренировали свои способности. Ну, как тренировали, Сара пыталась освоить свою кислоту, а Вика просто привыкала к новым ощущениям и иногда проводила со мной спарринги. Естественно, они были без применения когтей, мы же не хотели как-то поранить друг друга. Еще я выяснил, что могу провести без сна 3 дня. После прохождения этого срока меня немного начинает подтормаживать. Нет, я все еще могу не спать 2 дня, но тогда меня уже натурально будет вырубать, хотя мне все равно требуется 3 часа на полное восстановление ментальных сил. Физически я еще не уставал. За это время мною было рассортировано почти 50 лет моей жизни. Но рассортировано, не значит просмотрено. Да, большую часть своих воспоминаний я просто не посчитал важным смотреть прямо сейчас. Только некоторые, в которых было что-то важное. Например, какие-то научные работы ученых, которые существовали только в нескольких экземплярах, и мне тогда не удалось полностью вникнуть в них. Что странно, но я еще ни разу не находил в своей памяти события из прошлой жизни. Мне даже удалось найти свой самый первый день в этом мире, но то, что было до этого, не нашел. Возможно, только возможно, что те воспоминания сохранились именно в моей душе и поэтому находятся намного глубже, чем все остальное. А как еще объяснить, что я помнил свою прошлую жизнь, попав в новое тело, и сколько бы я ни пытался найти их, у меня никак не получалось. Заглянуть в свою душу без подсказок или еще чего не так-то просто. Я бы даже сказал, невозможно. Но сдаваться мне все равно не хотелось, ведь я же помню свою первую жизнь, значит, эти воспоминания где-то хранятся, поэтому я продолжал упорно биться головой о бетонную стену, в поисках этого самого хранилища. Изменение моего гена прекратилось под конец недели, и я, как и с телепатией, получил такое сообщение. Перестройка организма завершена. Способность манипуляции энергиями полностью интегрирована. И опять никаких объяснений или хотя бы краткого описания. С телепатией хоть было интуитивно понятно, как она работает, а вот как быть с этим? Нет, выбрал я ее из-за своих соображений на будущее и собственного понимания. Ладно, буду исходить именно из этого и попробую как-то впитать какую-нибудь энергию. Допустим, тепловую. Я прекрасно знаю, что теплота – это всего лишь способ передачи энергии, но в том-то и дело, что передача происходит за счет движения атомов, молекул или других частиц, из которых состоит тело. Мне же необходимо самому впитать то, что они передают. Сама энергия есть везде и по идее, ее можно тянуть даже из воздуха, но мне сначала нужно понять, работает это вообще или нет. Поэтому решил, что лучше проверить это на видимом источнике. Постоянно нагреваемая горячая вода отлично подойдет. Первый раз я слишком долго держал руку в нагреваемой жидкости и заработал ожог, который через несколько секунд исчез. Но под конец все-таки смог что-то почувствовать, как будто моя рука сама начала источать тепло. Второй раз я сосредоточился на том чувстве, поэтому эффект стал более видимым, так как прямо на моих глазах температура воды начала падать, специально поставил там термометр. Когда вытащил руку, то у меня было такое ощущение, что она немного потяжелела, но это было лишь наваждение, показывающее, что моя теория оказалась правдива. Теперь осталось понять, как высвобождать энергию или усилить ею себя, а также, как хранить. С высвобождением было просто, как только я захотел, мой кулак, использовав все, что было, выдал небольшое свечение, которое сразу же исчезло. Я посчитал, что такой маленький эффект был из-за того, что энергии было слишком мало, поэтому решил поднести руку сразу к раскаленному осколку вольфрама. Но именно, что поднести, так как его температура была выше 3000 градусов по Цельсию и одно прикосновение к нему может просто расплавить. Даже с поднесенной ладонью энергия поглощалась, вот и подтверждение того, что ее можно черпать прямо из воздуха. Через некоторое время мне стало очень трудно удерживать все внутри себя, поэтому я убрал руку. В этот момент металл понизил температуру до 500. Потом я повернул ладонь к небу и постарался высвободить все, что накопил. Было интересно наблюдать за развернувшейся картиной. Кисть оказалась в чем-то напоминающем шар, который светился красным светом. Я напрягся и попытался отделить этот шар от своей руки. Получилось только поднять его над ладонью, но он все еще касался ее своим краем. Тогда мне стало понятно, что этот шар из энергии существует только благодаря тому, что находится в контакте с моим телом. Сделал попытку впитать его обратно. Не получилось. А мне все труднее и труднее удавалось удерживать эту сферу. Скорее всего, когда я перестану ее контролировать, то она может взорваться. Может кинуть. Сказано, сделано. Ухватившись за нее пальцами, понял, что вреда никакого для меня этот шар не представляет. Кинул. Бам. КХМ. Взрыв был, что надо. Хорошо, что кидал я в манекена у себя в тренировочном зале, где и проводил все свои эксперименты со способностью. Думаю, нужно попробовать что-то другое. Попробую впитать электричество. Совать пальцы в розетку я посчитал варварством. Взял простое хранилище электроэнергии, обычную батарейку и впитал. Когда между моих пальцев возникли искорки, похожие на мини-молнии, то мое лицо расплылось в улыбке. Впитал еще, еще и еще, пока не почувствовал того же, чего и при поглощении теплоты, то есть заполненности. У меня по руке от этого стали бегать самые настоящие разряды электричества. Сделал то же самое и другой рукой, так как еще не умею распределять энергию по телу. Поставил ладони, оттопырив пальцы, обеих рук напротив друг друга и между ними начали пробегать искры. Посмотрел на другой манекен, на руки, снова на манекен. Треск. Бедный предмет для тренировок просто разлетелся от моей атаки с двух рук. Тренировки с моей новой способностью обещают быть интересными. В этот момент моя улыбка была похожа на безумную. Таким образом, потекли дни, недели и вот прошло уже больше месяца. Старк так и остался без какой-либо способности, то бишь интеллект оказался его единственным повышением. Сара перестала неосознанно выпускать кислоту из ладоней, поэтому иногда ходит без своих перчаток, но она к ним уже привыкла и ей они понравились. Из-за этого большую часть времени ходит в них. Стивен стал более искусным в руконовомахательстве, как и его мать, которую я тоже начал тренировать. иногда еще сестра. Нам самим это было полезно, так как вспоминаем некоторые навыки и закрепляем их. Один раз сводил их на подпольный турнир, который как раз в это время проходил в Нью-Йорке. Да, из-за войны никто не отменял такие мероприятия, хотя участников там стало меньше. Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну и лайки ставить, разумеется. Часть 34. Отец. Ворвался ко мне в помещение Стивен. В это время я как раз полностью впитал в себя кучу тепловой и электроэнергии, и уже хотел высвободить ее обратно через все тело, но пришлось в срочном порядке засасывать обратно, чтобы не навредить сыну. «Чего тебе?» — с раздражением в голосе спросил я, с трудом удерживая все это в себе. Баки взяли в плен. Сунул он мне в лицо газету с этой новостью, а потом заметил мое состояние. «Так, я мельком прошелся по тексту, а теперь на выход», — гаркнул я. Парень без вопросов сразу же вышел из моего изолированного зала для тренировок с новой способностью, хотя никто о ней не знал, кроме сестры Сары и Стива, так как при спарринге со мной они стали замечать, что их удары вообще не наносят мне никакого урона, потому что я тупо впитываю всю кинетическую энергию. Когда блондин вышел из помещения, я с облегчением выпустил всю ту энергию, что во мне накопилось. От меня во все стороны полетели электрические разряды, искры и волны тепла. Сама комната была почти пустой и оборудована специально для таких вот выбросов. Большая часть энергии просто впиталась обратно через специальные приспособления, расположенные по всему помещению. В способности управлять энергиями мне удалось очень хорошо преуспеть, но усиление тела до сих пор дается очень трудно, так как любая энергия так и норовит выйти из-под контроля и разлететься во все стороны. Вот швыряться ей во все стороны у меня получается на славу, а если научусь еще и сжимать ее в более плотную форму, представляю, как маленький шарик размером с комарика при соприкосновении с какой-либо поверхностью взрывается, как настоящая граната. Но до этого еще не скоро, хотя и возможно, поэтому буду практиковаться еще усерднее. Вот только сейчас необходимо подумать о другом. В газете, которую принес сын и которую я успел немного просмотреть, написано, что 107-й полк, где состоял Ибаки, был полностью разгромлен, и выживших, которые смогли вернуться, остались единицы. Большую часть увезли в плен в Австрию. Сама битва велась в Италии в Азана. Выходя из своей каморки, моему взору предстал вид на взволнованного Стива, который переминался с ноги на ногу в ожидании, а когда увидел, что я вышел, то сразу подскочил ко мне. «Нам нужна ему помощь». «Хм», задумался я, «давай сначала обговорим это в кругу доверенных лиц». «Но, паникон, это не обсуждается», твердо произношу, «мы никуда не пойдем без предупреждения и вообще, без какого-либо плана или информации». Собраться получилось уже через час. Последним пришедшим был Эрскин, которому дольше всех пришлось добираться. За это время мне удалось добыть некоторую информацию с помощью своих дронов, которые начали рыскать по всем известным базам и заводам в Австрии. Но все наконец обозначили свое присутствие, и я решил начать. «Приветствую всех на нашем первом собрании круглого стола», — пафосно провозгласил я, чем заставил улыбнуться присутствующих. «Сегодня мы с вами собрались здесь для того, чтобы решить вопрос с пленением бойцов из 107-го полка, а точнее, моего тезку, Джеймса Барнса. Коротко, Баки, ваши предложения, как я успел прочитать в папке, которую мне выдал Джеймс, начал Старк, Баки может находиться на оружейном заводе Гидры. На это указывает несколько деталей. Во-первых, то, что солдаты нацистов, с которыми велось сражение, были одеты совершенно не так, как обычно. На их голове были надеты каски более темного цвета, а на верхней одежде справа на плече был знак Гидры. А во-вторых, у них всех было новое оружие, которое просто расщепляло противников, вставил свое слово я, такое уже было не раз использовано, но производятся они именно на заводах этой организации. Да, кивнул Говард, а потом еще раз заглянул в папку с информацией, еще одним аргументом, доказывающим, что это была именно Гидра, является то, что Гидра откололась от Германии, тут он посмотрел на меня и снова в папку, и теперь хочет уничтожить еще и Берлин. Откуда у вас такая информация? Удивился Авраам. Тот же вопрос, присоединился к нему инженер. Мне просто повезло, ответил я, и это было правдой, вы уже знаете о моих дронах, которые собирают информацию. Кивки, но также вы должны знать, что нацисты придумали устройства, которые их глушат, и мои разведчики не могут проникнуть внутрь СБАС. Снова кивки, поэтому мной было придумано решение поместить устройства наблюдения и звукозаписи, которые устроены совершенно по-другому, на близких сторонников Гитлера. «Умно», — хмыкнул Старк. «Так вот, устройства эти хуже дронов тем, что они не могут передвигаться. В остальном же они также могут передавать информацию на расстояние. Только связь немного барахлит, когда приборы находятся на территории, усыпанной разного рода глушилками. Недавно, буквально неделю назад, на одну из баз Гидры решили заявиться сразу три приближенных лица Гитлера. Рейдер, Шнайдер и Гюптер. Их убили. Что?» Все присутствующие недоуменно посмотрели на меня. Вот так, развожу руками, Гитлер финансировал исследования Иоганна Шмидта и ожидал от ученых Гидры создания нового оружия для Германии. Но обещанного солдаты не получили, поскольку Шмидт игнорировал все приказы Гитлера в последнее время. Поэтому тот решил послать на базу Шмидта трех верных ему офицеров. Я бы тоже задалась вопросом, а почему тот, кому я даю деньги, не выполняет мои требования и не выходит на связь, ухмыльнулась сестра. Посетители Иоганна были заинтригованы необычной униформой и снаряжением, используемыми солдатами их научной организации, но передали Шмидту, о словах фюрера, что красному черепу потакали достаточно долго. Ну, и он продемонстрировал им свое новое оружие, смертельно продемонстрировал, предварительно поведав о том, что намерен уничтожить Берлин и свергнуть Гитлера. На позитивной ноте закончил я. Если хотите, то можете посмотреть записи. Все решили посмотреть, поэтому на несколько минут наше собрание прекратилось. А когда просмотр был окончен, то первым подал голос мой приемный сын. Его надо изолировать. Склонен с вами согласиться, покивал Эрскин.